Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 280. «И сказал им: что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Евангелие от Марка, 4 глава, 40 стих. Посмотрите, как эти ученики вышли из шторма. Они хорошо держались в начале испытания, а спустя короткое время находились в жалком состоянии. Мы видели птицу с блестящими перьями, красующуюся в солнечных лучах, и восхищались ее красотой. Но когда прошел ливень, то увидели нашу храбрую птицу в совершенно ином виде. Промокшая и грязная, она искала укрытие. Трудно поверить, что это то же создание, чье пение так вызывающе действовало на его товарищей. Действительно, его великолепие исчезло. После тяжелого испытания мы похожи на эту птицу. Наша плоть выглядит прекрасно до тех пор, пока нас не настигнут испытания. А потом мы опускаем крылья и прячемся. В вопросе Господа звучит сострадание к ученикам. Страх так изменил их, что они больше совсем не похожи на Него. Они были Его слугами и должны были бы стать такими, каким был их учитель. Он жалел их еще и потому, что из-за страха они были сами на себя не похожи. Они были мужчинами, но страх ослабил их. Мужи, бывшие образцами веры, превратились в трусов, когда пропала вера. Господь жалел их, потому что страх сделал их такими несчастными. Они побледнели, как мел, увидев, что лодка наполняется водой. Нам не следует так бояться. Будем стремиться к храброму поведению, будем приносить свои заботы к Богу и не давать места неверию. Многие наши страдания мы причиняем себе сами. На наковальне неверия они выбиваются молотом предчувствия. Да простит нас Господь!